Жил-проживал Кузенька, один-одинешенек в темном лесу. У него был худой домишко, да один петушок, да 5 курочек. К этому Кузеньке повадилась ходить лисичка. Пошел он раз на охоту, и только из дому, а лисичка как тут. Прибежала, заколола 1 курочку и сжарила, и скушала. Воротился Кузенька, хоть нет курочки. И думает, верно, коршун утащил. На другой день пошел опять на охоту. Попадается ему навстречу лисичка и спрашивает. «Куда, Кузенька, идешь?» «Да на охоту, лисичка». «Ну, прощай». И тотчас же побежала к нему в избу, заколола курочку и жарила, и скушала. Пришел домой Кузенька. Хватился курочки, нету. Пало ему в догадку. «Уж не лисичка ли кушает моих курочек?» Вот на 3-й день он крепко-накрепко захолотил у себя в избе окна и двери, а сам пустился на промысел. Ниоткуда взялась лисичка и спрашивает. «Куда идешь, Кузенька?» «На охоту, лисичка». Лисичка тут же и побежала к дому Кузеньки. А он поворотил да вслед за нею. Прибежала лисичка, обошла кругом избу. Видит, окна и двери заколочены крепко-накрепко. Как попасть в избу? Взяла да и спустилась в трубу. Тут Кузенька и поймал лисичку. «Ба, — говорит, — вот какой вор ко мне жалует. Постой-ка, сударышка, я теперь тебя живо из рук не выпущу». Лисичка стала просить Кузеньку. «Не убивай меня, я тебя сделаю Козьмою Скоробогатым. Только и жарь для меня 1 курочку с маслечком пожирнее». Кузенька согласился, а лисонька, накушавшись такого жирного обеда, побежала на царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься. Бежит волк и говорит. «Эх ты, проклятая лиса, где так жирно обтрескалась?» «Ах, любезный волчонок, куманек, ведь я была у царя на перу. Неужели тебе, куманек, не звали? У нас там было всяких разных зверей много. Куниц, соболей, видимо-невидимо». Волк и просит. «Лисонька, не сведешь ли ты меня к царю на обед?» Лисонька обещалась и велела собрать 40 сороков серых волков и привезти с собою. Волк согнал 40 сороков серых волков. Лиса повела их к царю. Как привела, сейчас же вошла в белокаменные палаты и поклонилась царю. 40 сороков серых волков от Козьмы Скоробогатого. Царь весьма тому обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду и запереть накрепко. А лисичка бросилась к Кузеньке, прибежала, велела зажарить 1 курочку, пообедала сытно и пустилась на заповедные луга и стала кататься по траве. Бежит медведь мимо. Увидел лисоньку и говорит. «Ха! Хоть ты проклятая хвостомиля! Как обтрескалась!» Она отвечает. «Я была у царя в гостях. Нас там было всяких разных зверей, куниц, соболей, видимо-невидимо. Да и теперь еще остались. Пируют волки. Ты знаешь, любезный куманек, какие они объедалые? По сию пору все обедают. Мишка и просит. Лисонька, не сделаешь ли и меня, ты не сведешь ли на царский обед? Лисонька согласилась и велела ему собрать 40 сороков черных медведей. Для одного тебя царь-то и беспокоиться не захочет. Мишка собрал 40 сороков черных медведей. Лиса повела их к царю, привела и поклонилась ему. 40 сороков черных медведей от Козьмы Скоробогатого. Царь тому и рад, приказал загнать их и запереть накрепко. А лисичка отправилась к Кузеньке, прибежала, велела зажарить последнюю курочку с петушком. Кузенька не пожалел, зажарил ей последнюю курочку с петушком. Лисичка скушала на здоровье и пустилась на заповедные луга и стала валяться по зеленой траве. Бежит мимо соболь с куницей и спрашивает: «Эк ты, лукавая лиса, где так жарко накушалась?» «Эх вы, соболь, куница, я у царя в превеликом почете. У него нынче пир и обед на всяких зверей. Я что-то породела, так и много жирного поела. А что зверей на обеде-то было, видимо-невидимо. Только вас там и не доставало. Вы знаете волков, как они завистливы, будто сроду жирного не едали, а сю пору трескают у царя. А про косолапого Мишку и говорить нечего. Он патуль ест, что чуть дышит». Соболи куницы стали лису упрашивать: «Кумушка, ну своди нас к царю, мы хоть посмотрим». Лиса согласилась и велела им согнать к себе 40 сороков соболей куниц. Согнали. Лисица привела их во дворец и поклонилась царю. 40 сороков соболей куниц от Кузьмы Скоробогатого. Царь не может надивиться богатству Кузьмы Скоробогатого. С радостью принял дар и приказал всех зверей перебить и поснимать с них шкуры. На другой день лисичка опять прибежала к царю и говорит: «Ваше царское величество, Козьма Скоробогатый приказал тебе низко кланяться и попросить пудовки. Нужно разменивать серебряные деньги. Свои пудовки все запростаны у него золотом». Царь без отказа дал лисе пудовку. Она прибежала к Кузеньке и велела мерить пудовкой песок, чтобы высветлить у ней бочок. Как высветлила, она заткнула в зауторы сколько-то мелких денег и понесла назад к царю. Пришла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму Скоробогатого. Царь не отказывает, велит Козьме совсем изготовиться и приезжать. Поехал Кузенька к царю, а лисичка забежала вперед и подрядила работников подпиливать мостик. Кузенька только что въехал на мостик. Мостик вместе с ним и рушится в воду. Лисичка стала кричать: «Ах ты! Пропал, пропал Кузьма Скоробогатый!» Царь услышал и тотчас же послал людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, переодели в нарядное платье и привели к царю. Обвенчался он на царевне и живет у царя неделю и две. «Ну, — говорит царь, — пойдем теперь, любезный зять, к тебе в гости». Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. лисичка отправилась вперед. Бежала, бежала, глядит, пастухи пасут стадо овец. Она спрашивает их: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?» Пастухи отвечают: «Стадо царя Змеулана». Лисичка начала их учить: «Сказывайте всем, что это стадо Козьмы Скоробогатого, а не Змеулана царя. А то едет царь Огонь да царица Маланица. Коль не скажете им, что стадо Козьмы Скоробогатого, они всех вас и с овцами-то сожгут и спалят». Пастухи видят, дело неминучее, надо слушаться, и обещает всякому сказывать про Козьму Скоробогатого, как лиса учила. А лисичка пустилась вперед, видит, пастухи стерегут свиней, и спрашивает: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?» «Царя Змеулана». «Сказывайте, что стадо это Козьмы Скоробогатого, а то едет царь Огонь и царица Маланица, они всех вас сожгут и спалят, коли станете поминать царя Змеулана». Пастухи согласились. Лиса опять побежала вперед, добегает до коровьего стада царя Змеулана, потом до конского стада, и велит пастухам сказывать, что эти стада Козьмы Скоробогатого, а о царе же Змеулане ничего не говорить. Добегает лиса и до стада верблюжьего. «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?» «Царя Змеулана». Лиса строго запретила им сказывать о царе Змеулане, а велела говорить, что это стадо Козьмы Скоробогатого, а то царь Огонь и царица Маланица сожгут и спалят все стадо. Лисенька опять побежала вперед, прибегает в царство царя Змеулана и прямо в белокаменные палаты. «Что скажешь, лисенька?» «Ну, царь Змеулан, теперь-то надо скоро-наскоро спрятаться. Едет грозный царь Огонь и царица Маланица. Все жгут и палят, все. Стада твои и с пастухами прижгли. Сначала овечье, потом свиное, потом коровье и конское. Я не стала мешкать, пустилась к тебе сказать, и чуть от дыба не задохнулась». Царь Змеулан закручинился и запечалился. «Ах, лисонька, куда ж я подеваюсь? Есть в твоем саду старый заповедный дуб. Средина вся повыгнила. Беги и схоронись в дупло, пока они мимо не проедут». Царь Змеулан вмиг собрался и по сказанному, как по писанному, сделал так, как лиса научила. А Козьма Скоробогатый едет себе, да едет с женой и тестем, доезжают они до стада овечьего. Молодая княгиня спрашивает: «Пастушки, пастушки, чье стадо пасете?» «Козьмы Скоробогатого», — отвечают пастухи. Царь тому и рад: «Ну, любезный зять, много же у тебя овец». Едут они дальше, доезжают до стада свиного. «Пастушки, пастушки», — спрашивает молодая княгиня, — «чье стадо пасете?» «Козьмы Скоробогатого». «Ну, любезный зять, много же у тебя свиней». Едут они все дальше и дальше. Тут пасет стадо коров. Там конское, а там и верблюжье. Спросят у пастухов, чье стадо пасете. Они, знай, все отвечают одно: «Козьмы Скоробогатого». Вот приехали они к царскому дворцу. Лисонька встречает и вводит их в палаты белокаменные. Царь вышел и задивился. столь хорошо было убрано. Давай пировать, пить, есть и веселиться. Живут они день, живут неделю. Ну, Кузенька, — говорит Лисонька, — перестань гулять, надо дело исправлять. Ступай с тестем в зеленый сад. В том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит царь Змеулан. Он от вас спрятался. Расстреляйте дерево на мелкие части. Тогда Кузенька по сказанному, как по писанному, пошел вместе с тестем в зеленый сад, и стали они в тот дуб стрелять и убили царя Змеулана до смерти. Козьма Скоробогатый воцарился в том государстве, и стал он с царевною жить да поживать. И теперь живут, хлеб жуют. Лисоньку всякий день угощали они курочками, и она до сих пор у них гостила, докуда всех кур не испокостила.